и я, пока не успел передумать, поспешил выйти из дома. Паб, куда я устремился, был в 10 минутах ходьбы от моей квартиры, но при этом достаточно далеко от Холлоуэй-роуд, чтобы добраться дотуда, не привлекая внимания бродяг, пьяниц, психов и им подобных. Их этот отвратительный район изрыгал по ночам в изобилии. Я обнаружил этот паб на неделе, когда пытался выяснить, в каком из маленьких баров, торгующих спиртным на вынос, продают Marlboro Lights. Ответ — ни в каком. На улице было так холодно, что я видел, как мое дыхание облачком поднимается в темно-синее небо, поэтому большую часть своего короткого путешествия я провел в попытках пускать колечки из пара. Когда я достиг пункта назначения, забегаловки под названием «Ангел», я сначала постоял снаружи, заглядывая в огромные окна, занимавшие всю стену здания. Насколько я мог судить, паб выглядел вполне дружелюбно. Я имею в виду, что внутри было не настолько пусто, чтобы я привлек больше внимания, чем привлекал сейчас, и не настолько людно, чтобы я почувствовал себя неудачником, еще не войдя в двери. Мне никогда прежде не доводилось ходить в паб одному. Ну, всегда был кто-то, с кем можно выпить, хотя бы Саймон или кто-нибудь с преподавательских курсов. Все мои представления о том, как в подобном случае следует себя вести, были получены из вторых рук, и тем не менее я чувствовал себя довольно уверенно. Возможно, меня подбадривали сотни раз виденные сцены из американских фильмов, где несчастные, во всех смыслах этого слова, мужчины в мягких фетровых шляпах топили свои личные горести и неудачи у стойки в алкоголе, вели пьяную болтовню с барменами и предлагали экстравагантным и развратным, не всегда были экстравагантные и развратные, женщинам угоститься выпивкой, потому что сегодня у них день рождения, хотя никакого дня рождения не было. Но у меня сегодня действительно был день рождения. Так что, толкнув дверь в зал, я надеялся, что следующий час подарит мне интересный разговор с кем-нибудь за стойкой, пару пинт, чтобы перестать чувствовать себя на грани, и, конечно, мою законную долю экстравагантных женщин. По пути к стойке я постарался ни с кем не встречаться взглядом, но мое внимание все-таки привлекли 2 мужика-металлиста. С ног до головы, одетые в джинсу, они шумно резались в бильярд в углу зала. Их прекрасные половины сидели неподалеку за столиком, бросая изредка взгляды на игроков. Они явно больше интересовались своими ногтями, чем счетом в игре. Мне стало жаль этих женщин, и даже не потому, что они выбрали плохих спутников жизни, а потому что они обе, скорее всего, были вполне счастливы. Синдром Вики Холлингсворт можно наблюдать повсюду. Иногда у меня возникает ощущение, что только я один в целом свете ищу в жизни смысл. Но такие люди, как эти 2 женщины, поселяли во мне сомнения. А стоит ли вообще искать ответ на этот вопрос? Может быть, стоит спросить, счастливы ли они, — подумалось мне. Может быть, стоит просто заткнуться и выпить? Когда я подошел к стойке, там уже обслуживали 2. Лысого мужика слева от меня обслуживал хорек, мелкие черты лица, густая борода, а паренька в короткой дутой куртке справа от меня обслуживала женщина, которая мне сразу понравилась. Она была не в моем вкусе, этим я хочу сказать, что она не была похожа на Аги. Она была заметно меня старше и значительно женственнее всех известных мне женщин. Она была очень похожа на Ким Вайлот времен «Kids in America». Светлое милирование и много краски на лице, и все-таки гибкая и искренняя, но, конечно, значительно старше. «Я хочу, чтобы она меня обслужила, — решил я. Мне необходимо, чтобы именно она меня обслужила. Хрёк наливал две пинты темного, а Ким Вайланд поддавала две пинты светлого пива. Они шли голова к голове, что меня очень удручало. Если лысый первым получит свое пиво, — решил я, — меня это огорчит.